Народу у Казбековой будки на этот раз еще больше собралось. Целая толпа перетаптывается. Стоят, языки чешут, да под ноги плюют. Курить Казбек перед уколом не велит. Сам лично каждого обнюхивает. Вот и мучаются, которые курящие. Всю землю вокруг заплевали. Пристроил я Мишу возле забора. «Смотри, не зевай», — говорю тихонько. «Как готовая партия выйдет, сразу давись, продвигайся к двери». «А куда это мы пришли?» — шепчет. «Какая тебе разница? Топчись, знай, да на дверь поглядывай». Стоим. Жарк, солнце припекает. Народ, видно, совсем дуреет на припеке. Кто во что гораст врут, лишь бы не молчать. Попробовал я было опять про темные силы. Дескать, уверуйте, убогие, и наступит новое царство. Нет, не слушают. Ну и хрен с ними. «Вчера ни в жизнь не поверите», — Костян рассказывал. «Он уж здесь, вот с кого уколы, как с гуся вода». Иду, значит, мимо подстанции. Вдруг в траве шуршит. Думал, змея. Тонкая, блестящая, извивается, ну, вылитая гадюка. «Вот сволочи!» Нинка перхает тихо. Не в голосе видно после вчерашнего. «Разведут всякую дрянь в аквариумах, а потом на улицу выкидывают. Нормальному человеку на землю не прилечь». Костян кепкой на нее машет. «Да не то. Я как поглядел, а в ней 20 метров. В змее-то. Тогда сообразил, что это кабель силовой». «Кому про что, а вшивому про баню», — ржут в толпе. «Костяну везде цвет мед мерещится». «Тьфу ты в самом деле», — Нинка злится. «Вот удивил. Ну тащит тот кабель, а тебе и завидно». «Да никто не тащит», — Костян в ответ. «Говорю же, сам ползет. Там трава еле-еле по колено, и он по ней зигзагами, а вокруг никого. Я тогда за ним, интересно же, до самого забора шел. Вон там он, нырк на институтскую территорию и в подвал утянулся». «Так и может, эта змея и была?» — спрашивает кто-то с под юбочкой. «Чё кабелю в ветеринарном институте делать?» А из толпы: «На Казбекова уколы приходил». Хохочут. «Да что я кабель от змеи не отличу», — упирается Костян. «Чуть за хвост его не ухватил. Нормальный кабель. ШВВП. 2 на 0,75. Мне ли не знать?» «Это в голове у тебя 2 по 0,75 изгаляются. Да в каждом глазу по 3 семерки. Плюнул Костян. «Говори уже, не поверите. А вот сейчас Казбек выйдет, мы у него спросим». И тут мне в руку будто с зубами кто вцепился. Я аж подпрыгнул. А это Миша, мать его, всеми своими черными когтями ухватил меня за локоть и тянет. «Не надо меня к Казбеку», — пищит. «Пожалуйста, не надо. Я от него весной только убежал». И в слезы. Все смотрят на него, как на психа. Да и я, признаться, ни черта не понимаю. «Да ты пусти руку-то, — говорю. Смотри, до крови разорвал, дурак блаженный. Чё опять испугался? Казбек сроду никого силком не держит. Хочешь заработать — заходи, нагибайся. Не хочешь — вали на все четыре». «Он меня ищет. Увидит — убьет. Уйдем, пожалуйста». «Белочка у пацана», — Костян говорит. «Дело известное. Меня сметило его так же вот колбасит». «Да на кой хрящ ты ему сдался?» — ору на Мишу. «Перегрелся, что ли? Ты увидел вообще Казбека? Хоть раз?» «Я у него при виварии работал», — хлюпает. «За крысами ухаживал. Эпидуральную пункцию делал». Ишь, какое слово вспомнил оборванец. Видно, и впрямь что-то было. Вот тебе и Казбек. Выходит, не одни мы у него подопытные звери, есть и помельче. Только чудно это. Спинномозговая пункция у крысы. Сколько я Казбека помню, никогда он наукой не интересовался. Да и какая ему наука, бандюгану? Всю жизнь в институте шиферил. Потом в коммерцию подался, с ларькой в копейку сшибал. Ранен был в разборках, по больничкам отлеживался. Спинномозговой жидкостью тоже, видно, для бизнеса начал промышлять. Кому-то, стал быть, нужен он, горький наш бульон. «А крысы-то ему зачем?» – спрашиваю. «Бомжей, что ли, мало?» Смотрю, вокруг нас с Мишей народ уже собирается. Ох, перемолчать бы лучше эту тему, не дай бог до Казбека дойдет. Да поздно ж, сам же спросил. «Он в журнале прочитал», – рассказывает Миша. «Если крысу чему-нибудь научить, например, по лабиринту ходить, а потом ее мозг скормить другим крысам, то все они лабиринт с первой попытки проходят, не хуже крысы-донора». Народ не понял, что за донора-шмонеры, а Костян в раз ущучил. «Вот это толково», — ржет. «А мы, дураки, по 8 лет в школе парились. Куда проще, тюкнул училку по темечку, мозги ее с горошком навернул и «Do you speak English?» Миша все не заткнется никак. А если донор-человек говорит, то крысы начинают надписи понимать. Только мозг человеческий достать трудно, приходится жидкость брать, тоже помогает. Тут меня вдруг трясти начало, я даже испугался, думал, в припадок бросят. Оказалось, в хохот. Стою и ржу вместе с Костяном, как дурак. Да дурак и есть. Это что же выходит, вот для каких научных изысканий мы свои спины под иглу подставляем? Жизнь отдаем по миллиграмму. А многие уже и отдали, закопали их после тех уколов. Смешно, блин. Ну ты-то, Миша, хохочу, рукавом утираюсь. Ты-то, биофак закончил. Не мог объяснить ему, что все это ерунда на постном масле. Самому-то не смешно было крыс мозгами кормить. Смотрит Миша на всю нашу развеселую компанию, а сам и не улыбнется. Какое там? Глаза дикие, пуганные, лицо иссохшее, как у старика. И говорит, будто во сне. Стылый тоже сильно смеялся. Тут смех потух, как окурок притоптанный. Тишина. Только Мишин голосок. Когда Казбек ему рассказал, он прям до слез хохотал. А потом и говорит «Хорошо, пусть так и будет». И стало так.